Однажды, вернувшись домой, индейцы подняли такой жалобный крик, особенно выделялись голоса женщин, что его было слышно на целую милю вокруг. Это обеспокоило англичан. Они начали укреплять свой лагерь, готовясь к возможному нападению индейцев, расценив их крики как резкую перемену настроения. Но крики скоро прекратились, а через 2 дня индейцы опять в большом числе собрались у английского лагеря, принеся с собой мешки с табак в качестве подарков. Или правильнее, жертвоприношение, так как по их понятиям мы были боги. Затем они поднялись на вершину холма, у подножья которого англичане построили лагерь. И там остановились. Один из индейцев, видимо, главный оратор, обратился к англичанам с длинной темпераментной речью, напрягая в полную силу голос и отчаянно жестикулируя. Когда он заговорил, все индейцы поклонились, крича «О-о-о!». «Этим», — замечает Флетчер, — «они хотели сказать, что все, что говорил оратор, было правдой, и они полностью с ним согласны». После этого мужчины, положив на землю луки и оставив на холме женщин и детей, подошли к англичанам с подарками. Подойдя к генералу, они имели вид счастливых людей, как если бы предстали перед Богом. Их радость особенно усилилась, когда генерал принял подарки из их рук. И, несомненно, они ощущали себя совсем рядом с Богом, который стоял около него. Тем временем женщины, как бы в отчаянии крича и вопя, стали причинять себе жесткие страдания, царапая ногтями кожу на лице. Кровь струилась по всему телу. Затем, подняв руки над головой, оставив открытой грудь, они бросились на землю, не разбирая куда, и сильно разбивались о камни. Царапались о кустарник, натыкались на куски дерева. Все это они повторяли еще и еще. 9 или 10 раз. А некоторые 15 или 16. Пока силы не оставляли их. Когда это кровавое жертвоприношение против нашей воли окончилось, наш генерал со своим экипажем в присутствии туземцев начал молиться. Распеваемые англичанами псалмы так понравились индейцам, что они потом, приходя в лагерь, прежде всего просили их спеть. Еще через 3 дня у английского лагеря собралась толпа индейцев в таком количестве, какое трудно себе представить в этой пустынной местности. К Дрейку подошли 2 индейца, посланные вождем. Или «Хайо», как они его называли. В пространной речи, продолжавшейся около получаса, они сообщили, что Хайх хочет посетить Дрейка и попросили каких-либо подарков для него в знак того, что визит может быть осуществлен без боязни. Получив подарки, они вернулись к вождю. Через некоторое время явился вождь в сопровождении 100 телохранителей. Впереди процессии шел высокий статный человек, несший скипетр черного дерева длиной в 1.5 фута. На нем было 2 венка, один небольшой, другой поменьше, с 3 длинными цепочками и мешочком с травой табах. Венки и цепочки были сделаны очень искусно. Похоже, что самые маленькие звенья цепочек были сделаны из кости. Ношение цепочек являлось отличительным знаком. Их разрешалось носить в строго определенном количестве – 10, 12, 20, в зависимости от общественного положения их владельца. Чем знатнее он был, тем большее количество цепочек он надевал на себя. За человеком со скипетром шел сам вождь, окруженный своими телохранителями, которые были очень высокого роста и имели воинственный вид. На плечи вождя был накинут плащ из кроличьих шкурок, доходивший до пояса. На телохранителях тоже были плащи, но из шкур других животных. За вождем и его гвардией шли, видимо, рядовые члены племени, обнаженные, с длинными волосами, собранные сзади в пучок, с воткнутыми в него перьями. У всех приближавшихся индейцев лица были раскрашены в белый, черный и другие цвета. Каждый мужчина нес в руке какой-нибудь подарок. Заключали процессию женщины и дети. Каждая женщина несла одну или две круглые корзинки с травой табах и различной провизией, в том числе жареными рыбками. Дрейк, видя приближавшуюся толпу индейцев, на всякий случай приготовил своих людей к обороне. Но индейцы, не доходя до лагеря, внезапно остановились, храня некоторое время полную тишину. Потом тот, кто нес скипетр, начал речь, которая продолжалась с полчаса. Затем оратор начал петь и приплясывать в такт песни. Песню подхватил вождь, его приближенные и все остальные. Все они одновременно танцевали. Видя столь мирную картину, Дрейк разрешил индейцам войти внутрь форта. Они вошли туда, продолжая петь и танцевать. Когда они несколько утомились, то знаками попросили Дрейка сесть. После этого вождь обратился к Дрейку с речью. То есть, если мы его правильно поняли, пишет Флетчер, скорее с предложением, чтобы он стал их королем и покровителем, показывая знаками, что они отказываются в его пользу от всех прав на землю и становятся его вассалами. Вождь снял корону со своей головы, снял все цепочки с шеи и передал все это генералу, называя его именем Хеох. Затем вождь и все остальные начали петь и танцевать от восторга, что самый великий и главный бог стал их богом, королем и покровителем. И они чувствовали себя самыми счастливыми людьми на свете. Дрейк не счел возможным отказаться от предложения, полагая, что эта земля может принести, когда придет время, доход нашей родине. Поэтому от имени своей королевы он взял скипетр, корону и власть над указанной страной в свои руки. Дрейк назвал это королевство Новым Альбионом. После церемонии принятия власти Дрейк решил познакомиться с новым владением и его населением. Он обнаружил там плодородные земли, а местных жителей нашел очень сильными и энергичными. «По природе своей», — пишет Флетчер, — «они были людьми приветливыми и спокойными, без какого-либо коварства. Своими луками и стрелами, единственное их оружие и почти все их богатство, они владели очень искусно, но этим они не причиняют большого вреда. Стрела летит на небольшое расстояние и без особой силы, напоминая скорее игрушку для детей, чем оружие мужчины. И это удивительно, потому что они очень сильны. Обычный человек обладает такой силой, что может нести на спине тяжесть, с какой не справятся два или три наших мужчины. И несет ее с такой легкостью целую английскую милю. С холма на холм. Они также очень быстро бегают и на большие расстояния. Мы также наблюдали с большим удивлением, как они руками без промаха схватывают рыбу, если та подплывает к берегу. Проведя 4 недели на Новом Альбионе, Дрейк решил отправиться в путь. Лето кончалось. До Плимута было 16 тысяч миль. Надо было возвращаться домой. Дрейк решил идти в Англию через Малукские острова и мыс Доброй Надежды. 23 июля Золотая Лань покинула американский берег, направляясь на запад. С кормы корабля Дрейк видел зажженные индейцами костры на вершинах холмов. Он не знал, был ли это прощальный салют или жертвоприношение. Покидая Новый Альбион, Дрейк в традициях своего времени установил на берегу высокий и узкий столб с прибитой к нему медной доской, на которой было написано: «Да будет известно всем людям, что 17 июня 1579 года по милости Господа и от имени Ее Величества Королевы Елизаветы Английской и ее преемников я взял во владение это королевство, чей король и народ по своему желанию передали Ее Величеству их права на всю землю, названную мной к сведению всех людей Новым Альбионом». Фрэнсис Дрейк. В качестве печати, удостоверяющей законно сделанные надписи, в вырезанную в столбе дырку была вставлена шестипенсовая монета с изображением королевы и ее герба.